Глава 33. Девчонка, наконец, крепко уснула после второй чашки травяного чая от тёщи. Я вышел на кухню, не включая света, замер у окна, глядя вниз, на огни ночного города. Не самая веселая картина вырисовывалась, мать ее так. Провел рукой по затылку, ероша волосы. Кулаки чесались от злости и бессилия. Кто бродил по квартире Музы? Кто подкинул подарочки? Кто напал на Марина? И словно вишенка на торте — звонок Медведева. Следаки обыскали дом Музы, кусты на месте преступления и сняли отпечатки от всего, куда смогли сунуть свой нос. И нашли, бинго, только мои пальчики. По рабочей версии ментов, куда ни плюнь, а подозреваемый был один. Я. Ключи от квартиры Музы есть только у меня. С Андрюхой мы не ладим с недавних пор. От задержания их останавливали лишь мои адвокаты. И то, что менты пока не могли придумать, каким образом, по их мнению, я оказался в квартире Музы и в палате хирургического отделения одновременно. Словом, пусть хлипкое, но алиби у меня было. Но не это главное. Более важным для меня был тот факт, что Муза могла поверить следователю, а не мне. Душу грызли сомнения. Ведь Муза уверена, что однажды я уже предал ее. Она не доверяет мне так, как раньше, безоговорочно и беззаветно. Стоял и смотрел сквозь стекло. А что будет, если Муза примет не мою сторону? Ведь мог я в порыве ревности и злости навредить Марину. Мог, даже я это понимал. Чего стоит люкс, который мы в драке разнесли не так давно? Липкое ощущение подставы никуда не исчезало. Но я не собирался так легко сдаваться. Я найду урода, стрелявшего в меня. Найду всех, кто так или иначе до смерти перепугал Музу. Не знаю, сколько я простоял вот так, изучая ночные огни и не понимая толком, что именно пытался рассмотреть за стеклом. Интуиция подсказывала, я упускаю какие-то факты, но какие? Перед выстрелом я слышал свое имя, произнесенное незнакомым голосом. В тот момент обострились все инстинкты. Я чувствовал, что нужно закрыть девчонку собой, и едва успел справиться с этим всего за секунду до того, как пуля прошила мое тело. А что, если стреляли не в меня? Если мишенью была моя девочка? Вдруг мы с Медведевым ошиблись, списывая мою пулю на совесть того же Валика или Игорёши? Да мало ли у меня врагов? Тьма. Просто не каждый осмелится переть против меня на моей же территории. Слишком много нужных связей я приобрел за последние полгода. Липкий страх пробрался под кожу, а ледяные щупальца сжали сердце. Чёрт. Найду урода. Найду и закопаю заживо. Безумно захотелось убедиться, что с Музой все в порядке. Но прежде чем отправиться к ней, набрал Медведю короткое сообщение. Я был уверен, что уже завтра окажусь на шаг ближе к человеку, который проник в квартиру Музы и так рьяно пытался подставить меня. Я ничего не боялась. Проснулась от того, что не было ни страха, ни липкого ощущения, будто кто-то следит за мной, ни чувства одиночества. И я знала, почему. Открыв глаза, улыбнулась. Лука спал, повернувшись ко мне спиной. Но даже лежа вот так и не видя его лица, я была спокойна. Будто демон оберегал меня своим теплом и силой. Я была готова воевать с целым миром, со всеми злодеями Вселенной, главное — что мой демон рядом со мной. Можно протянуть руку и коснуться его теплой кожи. Я так и сделала. Протянула ладонь, собираясь провести вдоль позвонков. Но наткнулась на ледяную кожу. «Лука?» — прошептала я, торопливо садясь в кровати. Стремительно ухватилась ладонью за плечо, дернула. Мой демон завалился на спину. Широко распахнутыми глазами я смотрела на его пепельно-серое лицо. Волевой подбородок зарос щетиной, превращая моего демона в дряхлого старика. А глаза? Глаз не было. На их месте зияли бездонные черные дыры. Я закричала так громко, что собственный крик оглушил меня. Кричала и звала на помощь. Но лишь тишина была мне ответом. Я рыдала, билась в агонии страха и истерики. Я не принимала его смерти, не верила, что демона нет. «Муза, малышка». Все хорошо, хорошо. До меня донесся ласковый мужской голос. голос, который я так любила. Родной голос моего демона. Липкий страх отступил. Сон. Всего лишь сон. И я разрыдалась теперь уже в реальности. Обхватила руками крепкую шею Луки и прижала к себе так сильно, что мой мужчина охнул. «Прости, прости», — спохватилась я, вспомнив вдруг, что совсем недавно в него стреляли. Хотела отстраниться, но демон не пустил, лишь только изменил положение тела. Теперь, когда липкие щупальца кошмара и страха отпустили мой разум, я рассмотрела, что мой Лука сидит рядом со мной. Его прическа очень сильно напоминает воронье гнездо, а лицо сонное, но довольное. Значит, выспался, а я, идиотка, его разбудила. Что-то приснилось? Кошмар? Хочешь об этом поговорить? Предложил Лука, а я отрицательно затрясла головой. Как сказать ему, что, увидев его смерть, я поняла? Жизнь без него хуже любых мучений. Сама придвинулась ближе, погладила его лицо кончиками пальцев, словно не видела его тысячу лет, и безумно соскучилась. «Я люблю тебя, мой демон», — прошептала я, несмело улыбаясь. «Ох ты ж, ёлки зелёные!» — пробормотал Лука и вдруг ущипнул меня за попу. «Ай!» — рассмеялась я. «Не спим? Хорошо. А то уже грешным делом решил, что в этой жизни не услышу от тебя таких слов». Улыбался Лука Ильич. «Я тебя удивила?» Подмигнула я, чувствуя, как кошмар забывается, а на его место приходит яркий, безоблачный день. «Ты удивляешь меня каждый день, родная!» Проникновенно зашептал демон, крепче притягивая меня к себе. Я не возражала и не собиралась этого делать, даже когда крепкие руки прокрались под мою футболку, вернее, под его футболку, надетую на мое тело. Отсчитала 10 секунд и выдохнула. Я, конечно же, соскучилась по ласкам и по телу своего знойного демона, но его здоровье я ценила выше собственного удовольствия. «Лука, аккуратнее!» Рахимов не разрешил нагрузки. Пробормотала я, замирая в его руках и не позволяя любопытным и ловким пальцам спуститься ниже, к моим трусикам, например. «Чёртов Рахимов!» — процедил Лука, а я хрипло рассмеялась. В коем-то веке я была согласна с Лукой. Мой мужчина был зверски голоден, но даже вкуснейший омлет, который у меня в это утро получился просто идеальным, не отвлекал его от созерцания моих ног. «Демон, если ты не перестанешь пялиться, я влезу в джинсы», — пригрозила я, пытаясь опустить ткань футболки ниже. Но Лука лишь возмущенно фыркнул и вернул одежду на место. То есть подтянул мою футболку чуть выше трусиков. Мы сидели в кровати, ели завтрак и не собирались покидать квартиру ближайшую пару сотен лет. Нам было хорошо в этой просторной комнате. Вдвоем. Демон прикончил омлет и добрался до десерта. Я прекрасно знала, что Лука обожает лимонный пирог в моем исполнении. Но у меня в последнее время не было ни минутки свободной. Так что стоять у плит в кулинарии мне было некогда. А здесь не хотелось. Предпочла этот час, необходимый на приготовление пирога, провести с Лукой. А потому просто позвонила парням в Изюминку и попросила передать с Виктором десерт. У курьера Вити оказалось слишком много заказов, и вместо него приехал Пашка. К тому же друг прихватил кое-какие бумаги из кабинета. И пока мой демон принимал душ, мы обсудили все рабочие моменты. «И все же не твой это пирог», — скривился Лука, отодвигая недоеденный кусок в сторону. «Скажи парням, пусть проверят рецепт. Что-то в нем не то. Твой лучше». «Привереда какой!» — рассмеялась я. «Кстати, Пашка показал мне новую упаковку. Говорит, будет выгоднее, если сменить типографию. Что скажешь?» «А я что? Изюминка твоя, решать тебе. Для меня главное, чтобы ты улыбалась, малышка». Подмигнул демон и пощекотал мою пятку, совершенно случайно попавшую в его ладонь. «Случайно? Ага, как же?» Мы балдели и смеялись, словно и не было этих полгода расставания, слез, боли и горечи. И я позволила себе поверить, что все очень скоро наладится. Демон выздоровеет окончательно, полиция найдет злоумышленников, казино перейдет в руки кого-нибудь другого, а мы с Лукой поженимся и помчимся в свадебное путешествие в какое-нибудь крайне романтичное место. туда, где будем просыпаться и засыпать в объятиях друг друга. И когда я уже собиралась в мельчайших подробностях изложить демону свой план, тишину квартиры вспорола тяжелая трель дверного звонка. Странно, что консьерж не сообщил о посетителях. Демон тут же поднялся с кровати, а я прихватила грязную посуду и пошла следом за моим мужчиной. Оказавшись на кухне, приступила к легкой уборке. Продукты в холодильник, посуду в посудомойку. Словом, чувствовала себя как дома. «Блядь, полегче!» Разобрала я жесткий голос демона и, бросив все, выскочила в коридор. Незнакомые люди с нашивками полиции на камуфляжных костюмах скрутили руки демона за спиной. Один из незваных гостей без лыжной маски на лице, в дешевом мешковатом пиджаке на сутулой фигуре с язвительной улыбкой на некрасивой физиономии, стоял, заложив руки за спину. Кажется, именно он был здесь старшим. «Что происходит?» — возмутилась я. «Муза Эдуардовна, надо полагать», — хмыкнул незнакомец. «Господин Демоненко задержан. Он обвиняется в совершении покушения на жизнь гражданина Марина Андре, а также в проникновении в вашу квартиру». «Вы о чем вообще говорите?» — не унималась я. «Как Лука может обвиняться в проникновении в мою, как вы говорите, квартиру, если по факту все здание принадлежит ему? Он имеет право находиться в Изюминке хоть 24 часа в сутки». «То есть факт покушения вас не удивляет?» — высокомерно заявил полицейский. «Муза, не говори с ним. Запри дверь и никого не впускай», — скомандовал Лука прежде, чем его скрутили и увели за порог. Я была полна решимости устроить этому следователю, или кем он там был, счастливую жизнь, полную проблем. И как только двери за незваными гостями захлопнулись, тут же помчалась переодеваться. Сейчас я была рада как никогда тому, что Лука позаботился о моем гардеробе. Он просто смел все вещи из моего шкафа в чемодан. И сейчас я быстренько выудила из общей кучи джинсы удобную рубашку, но выскочить в подъезд я не успела. Дверь распахнулась прежде, чем я дотянулась до ручки. Кто-то открывал ее своим ключом. Ощущение липкого страха вернулось. Я твердо знала, что за металлической преградой стоит не Медведев, у которого тоже имелся ключ. Я понимала, что нужно прятаться, нужно убегать, но стояла, замерев в ожидании появления чужака. «Господи, ты меня до смерти напугал!» Простонала я, видя, как друг спокойно входит в квартиру, вынимает ключ из замка и закрывает двери за собой. «Напугал? Извини». В голосе не было и капли сожаления, и я инстинктивно шагнула назад. «А как ты здесь? Откуда у тебя ключи?» Прошептала я, не сводя взгляда с молодого человека. На красивом лице появилось странное выражение. Буквально за неуловимый миг парень преобразился, словно его подменили на моих глазах. И теперь передо мной стоял чужак, а в его взгляде я читала угрозу.